Совет 17. Выкиньте половину вещей в вашем офисе. Yes, half. Да, именно половину. Maybe 60%. А может быть и 60%. Here's a question. Вот мой вопрос. How much crap do you have collected? Сколько мусора у вас скопилось? You know what I'm talking about. И вы очень хорошо понимаете, о чем речь. 7-year-old phone books. Например, записные книжки с 7-летней давности. Conference catalogs from 1992. Каталоги конференции 92-го года. Product samples that have pre-microchip technology. Образцы продукции эры еще до микрочипов. Broken business souvenirs that don't work anymore. Сломанные бизнес-сувениры, которые уже давно не работают. Heck, you probably got 20 t-shirts in your office that don't fit. Возможно, у вас скопилось в кабинете 20 футболок, которые уже не налезают. And only God knows how much paperwork's floating around that you really don't need. И только Господь знает, сколько документов лежат у вас на столе и в столе, которые вам никогда не пригодятся. Now, what's amazing to me is I watch some of my clients grow. They go from one office to another, moving all over the city, carting this crap everywhere they go. И вот что интересно, я часто наблюдаю за своими клиентами, растущими компаниями, которые, когда переезжают в новый офис, перевозят с собой по всему городу весь этот хлам. Look, it's a proven fact. Это доказанный факт. The more junk you got, чем больше у вас хлама, the more difficult your life is, тем сложнее ваша жизнь. Not to mention the fact that it's easier to lose the stuff that you really need. Я даже не говорю, что во всем этом бардаке гораздо проще потерять то, что вам нужно. Not to mention the fact that your employees are probably pack rats too. Я не говорю даже о том, что среди ваших сотрудников достаточно коллекционеров. And I don't even want to know what's alive and well in the refrigerator at your office. Я даже не хочу знать, что уже завелось или ожило в холодильнике, стоящем у вас на кухне в офисе. Now you might be thinking, all right, John, this is an okay idea, I guess, but what does it have to do with motivation? Возможно, вы скажете, да, Джон, это забавная идея, но как она связана с моей мотивацией? With less junk, it'll make your life easier as an executive. Меньше хлама, проще жизнь. So get in the habit of throwing away as much junk as you possibly can. Поэтому приучите себя выбрасывать хлам, как только он появляется.